Многое из того, что мы знаем о жизни наших предков, как правило, мы читаем в древнерусских летописях, в житиях святых и в знаменитом домострое. Как праздничный день отличался от дня обычного, будничного или повседневного? И чем жили наши предки в Древней Московии, например, в XVI веке? Средневековая Русь. Повседневная жизнь. У нас в гостях историки Людмила Найденова и Константин Иерусалимский. Здравствуйте, коллеги. Людмила Найденова окончила исторический факультет Московского государственного университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник, автор более 50 статей по древнерусской культуре и истории Русской Православной Церкви. Константин Иерусалимский, выпускник исторического факультета Российского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, старший преподаватель кафедры истории и теории культуры РГГУ. Автор научных статей и публикаций, в том числе «Ливонская война» и «Российские мигранты в Речи Посполитой». Такое повседневность. Вот мы утром встаем, там, моемся, завтракаем, идем на работу. Сейчас, да, в наше время. Но простите, ведь вода откуда-то берется. Завтрак. Где-то продукты надо взять, их надо приготовить. До работы надо добраться. И мы оказываемся связаны с машинистом метро, о котором мы понятия не имеем. Мы вверяем ему свою жизнь на это время. А если едем на машине, то уж тут у нас сфера общения еще больше. То есть, понимаете, мы перестали задумываться за вот этой усложненностью современного мира о том, что все мы очень связаны. И нам очень важно, в принципе, понять, как и что делается. Процитирую непопулярного сейчас Фридриха Энгельса, который в одном из своих писем писал, что весь марксизм вырос из понимания того, что для того, чтобы жить, людям надо есть. И вот как они организуются для того, чтобы реализовать свои первейшие потребности, вот об этом в первую очередь история, в общем-то, и бывает. И мы просто не замечаем, что вот этими своими повседневными поступками, очень маленькими, очень незначительными, мы создаем некую реальность не только для себя, но и для других людей. Они тоже начинают жить в какой-то и нами созданной реальности. И таким образом, в конце концов, получается, что наши повседневные поступки, наступили нам в метро на ногу или нет, и довез нас машинист хорошо, или вез как дрова, они влияют на все и создают мир, в котором мы живем. Просто мы не замечаем, как этот мир меняется. Вот, скажем, про XVI век мы уже можем сказать, что да, изменилось кое-что. А вот про XX век, ой, ну, вы знаете, я вот вообще как историк, я XX век истории не считаю, потому что до такой степени современности, что, по-моему, еще ничего не изменилось. То есть изменения в мире происходят незаметно, постепенно, ежедневно, из маленьких поступков, из маленьких наших желаний. Мы не сразу замечаем, как это происходит. И, наверное, потом появляется некий человек, который это осознает, пытается изменить, и мы говорим, вот произошло великое событие, вот пришел великий человек. Он никогда не приходит на голом месте, и он никогда ничего не сделает, если он будет один. Следует мужьям воспитывать жен своих с любовью, примерным наставлением. Жены мужей своих вопрошают о всяком порядке, о том, как душу спасти, Богу и мужу угодить, и дом свой по-добру устроить, и во всем покоряться мужу. А что муж накажет, с любовью и страхом внимать и исполнять по его наставлению, и согласно тому, что здесь писано. Да построй. То отличие современности нашей с вами от той реальности, вот о которой мы сегодня говорим, в том, что как категория общественного сознания или как категория повседневной жизни, питание для человека могло быть незначимым и вообще могло не существовать как некоторая реальность. Мы привыкли к этому понятию с точки зрения диетологии. Мы смотрим на него как на нечто обособившееся. Но для древнерусского человека учебника пособия по диетологии не существовало. Не было. Как питаться, никто не спрашивал себя, и выбора между дешевым завтраком и дорогим не было. Тем более, что и самого завтрака очень часто не было, поскольку, скажем, в деревенском обществе вплоть до 19-20 века, даже вплоть до 30-х годов 20 века, вообще завтрак был явлением непопулярным. Начинали все-таки с работы, а дальше уже кормили себя в качестве вознаграждения за утренний труд на поле или еще где-то. Но еще ведь интереснее вот то, что физическое состояние человека, телесная оболочка человека, она очень отличалась от того, как представляем мы себе модерного благополучного человека, да, вот как бы взрослого, здорового, скажем, мужского чаще всего, поскольку это очень часто в среднем сознании стереотипное явление. Да, конечно. И мы должны, конечно, учитывать, что человек ел мясо все-таки меньше, чем полгода в год. Да, он ел его в связи с постами достаточно редко. В связи с этим акселерация, это было явление достаточно редкое. И когда мы видим кольчуги богатырей, то в музеях очень часто можем удивиться, что богатырь был настолько худосочен. Да, на 14-летнего мальчика хорошо. На современного 14-летнего мальчика мог быть похожим. Но я бы сказал, что в принципе питание – это была проблема, которая не существовала отдельно от всего вот того ментального мира, в котором существовал человек. И вот мне кажется, что для 16-17 века эта проблема стала острой только в связи с тем, что появились такие тексты, как травники, лечебники, в связи с тем, что появилась новая медицина, появилось европейское отношение к медицине, появился интерес к физиологическому телу, которое растет или уменьшается, или болеет в связи с теми мероприятиями, которые мы осуществляем, чтобы его вылечить или чтобы его улучшить. А до этого, ну вот почитаем домострой. Мне кажется, это очень средневековый памятник, как раз-таки памятник, свидетельствующий о еще очень таком глубоком древнем состоянии диеты. Да и сама хозяйка ни в коем случае и никогда, разве что занедужит или по просьбе мужа, без дела бы не сидела, так что и слугам на нее глядя повадно было трудиться. Муж ли придет, простая ли гостья, всегда б сама и за делом сидела, зато и честь и слава, а мужу хвала. И никогда бы слуги не будили хозяйку, но сама хозяйка будила бы слуг, и спать, ложась после всех трудов, всегда бы молилась, тому же уча и слуг. Домострой. А сохранились берестяные грамоты. Да. Вот по ним можно все-таки реконструировать? Тут изучить трудно, но все-таки представить себе или привести какой-то пример этой повседневной жизни. Во-первых, сохранить все-таки, конечно, очень небольшие отрывки, конечно, трудно, но зато их много. Конечно, представить себе какую-то повседневность можно. И тем более, что эти берестяные грамоты, они же в совокупности со всем тем материалом, который выкапывают в это же время. И уже вот по всему этому, конечно, можно сказать. Вот, ну, женщинам полагается говорить о любви. Сохранилось любовное письмо в берестяной грамоте, когда мужчина пишет женщине, что он Вот, ну, он не любит, вот слово «влюбит» не употребляет, он употребляет слово «поди за меня», там... «Хочу тебе». «Хочу пойди. Тебе». Да. Вот, но, понимаете, такое было. И это достаточно ранний период. Мы, например, знаем, что вот русские в лаптях, Северная Русь, во всяком случае, не ходили. Ходили в сапогах, там очень много кожаной обуви. Вот, остатков ее и так далее. То есть, конечно, вот эта совокупность, она дает возможность и для очень широких, и до таких дальних филологических выводов, вплоть до истории перемещения восточного славянства, и обыденная жизнь, как же жили крестьяне, но я не помню, хвастался я или нет, уже не про Новгород, а про Смоленск, я сделала великое археологическое открытие на первом курсе университета. Я попала на участок, мы работали землекопами, где откопала первые известные в Смоленске ступеньки. Это был 14 век. Более ранних ступенек неизвестно. Вот. Так что, понимаете, до всего надо додуматься. Даже до ступенек, ведущих из избы, чтобы было удобно спускаться, тоже нужно додуматься. Можно как-то попытаться, я понимаю, что это достаточно смелое такое предложение, реконструировать распорядок дня вот средневекового можно. Человека. Можно. Ну, вот подъем. Можно. Или там, пробуждение. С какое-то. Рассветом. Рассвет. Встают. Наверное, если есть скотина, с ней... Это нужно делать в 4 утра. Да, ну это мы и так знаем, да. Да. Даже по нынешним временам. Да. Ну, в 6 скорее. Нет, в 4. Вставали с рассветом. Работали вот все эти западные путешественники, но они еще друг у друга и переписывали, любили говорить о том, что русский человек, он любит после, вот, поработав, поспать днем. Mm-hmm. Ну, вот вы проснулись в 4 утра, начали тяжелую работу. Каковы вы будете к часу дня? Я знаю, никакой. Да, вот они никакие и ложились. Спали, вставали. Это к вопросу о лени русского да, человека. Это да, это о лени русского человека. Спали, вставали. И опять работали до заката. А вот мы поговорили, что завтрака не было, но как-то они себя поддерживали. Ну, конечно. Что они, ну, кусочек там, они, чего-то. Ну вот, значит, доработав. Горячей пищи не было полудня, с утра, наверное? Нет. Воды, доработав там. До полудня, они что-то там ели. Огурцы, лук и так далее. Вот. И ложились спать. Вот спали, ну, что-то, конечно, был тяжелый сон, но когда от усталости просыпались, снова принимались за работу. Опять до 11 где-то вечера. Так молодые люди умудрялись еще с девушками после этого гулять, после 11 вечера, зная, что им в 4 часа утра вставать и снова работать. При этом нужно иметь в виду, что дома, как правило, в деревенском доме делать было особенно нечего, да, потому что это был темный дом, стекол, конечно, не было, и вместо стекол использовались различные завесы, вроде слюдяной или, да, или бычьей, которые создавали постоянные сумерки в доме. И отсюда... тьма, да, темнота. Человек средневековый, он живет в буквальном смысле в доме, в темноте. Или зажигает лучину, которая, конечно, требует еще запасов и осторожности обращения, чтобы не сжечь целый дом. Но с этим же связано и то, что в этом мире, в таком средневековом мире, господствовала устная культура. Да. Читать при лучине очень трудно. Естественно, на улице никто не читал. И я знаю это еще по рассказам своей бабушки, которая о своей маме говорила, что ее мама знала наизусть Евгения Онегина, потому что, когда дети читали, она запоминала практически с первого раза. Ее любимая присказка была, когда дети учили уроки, «гаси лучину», потому что, как только нужно было повторить стих, можно было не проверять по книге, а мама уже помнила после первого раза и повторяла, если что-то пропущено или что-то сказано не так. Настолько высоко была развита вот эта устная культура, и восприятие слова было, конечно, принципиально иным. Да. Но дом был, несомненно, темным или сумеречным. И, по крайней мере, в сельской местности люди стремились выйти наружу, если есть возможность, если нет дождя, да. если нет снега. Пол-то был земляной, топили-то по-черному. В средние века это сейчас. Мы представляем себе дачу. Да. Где все есть, а тогда-то, извините. Да. Да. Это значило, что... Комфорта не было. Комфорта не было в нашем, опять же, понимании. Да. В нашем, знаете, понимании. Но была, кстати, печь. Например, печь, которая... Печь, палатина. Печь могла... С которой начинался дом, да? Да. Танцуем от печки. Извините, перебью, просто не могу не удержаться от ехидного замечания. Не я сказала, сказала Хёзинга, что удобствах, о комфортах, о комфорте и Европа до середины XIX века не задумывалась. Я хотел спросить вас сравнить немножко. Не задумывалась. Комфорт – это явление нового времени. Первое, что приходит сразу на ум – это грязь. Ее было много везде. Да. И в Европе, и на Руси, и наверное, не только там. Но одни чумные эти эпидемии, что стоит. Грязь в буквальном смысле слова. Грязь буквально под ногами. Как только человек выходил на улицу, ему приходилось либо вязнуть в грязи, если только слегка прошел дождик, либо искать мостовые, которых было не так уж много. И случались ситуации, один иностранец в XVI веке отправился ко двору Ивана Грозного и просто уже в Кремле завяз в грязи. Он потом рассказывал об этом с возмущением. Это было нормально. То есть в центре города, в местах, которые предназначены даже для больших скоплений людей, гигиены, да, такого упорядоченного отношения к окружению, скажем, ландшафту, просто не существовало. Это было не актуально для людей. И то, что отсюда следовали, конечно, болезни, отсюда следовала неприглядность, то, что поганая лужа находится где-то в центре Москвы, где именно она находилась, сказать сейчас трудно, есть разные гипотезы, но это место, очевидно, связанное с заболоченностью, грязью, где происходили казни, куда-то сливали отходы какие-то. И человеку приходилось в этом существовать, и можно себе представить этот мир примерно так, как описывает Зюськин в своем «Парфюмерии», реальность города, да, когда все это пахнет, и это запахи достаточно неприятные. Русские еще любили лук и чеснок, и это очень огорчало иностранцев. Очень огорчало иностранцев эта любовь русских к чесноку и луку. Да. Ну, и отсюда же традиция ставить дома повыше. Да, на подклеты. То есть на подклетах, чтобы их не заливало, и чтобы, когда развозят по весне, чтобы это все не превращалось в сплошное месиво не только под ногами, но и в доме на полу. Галантные кавалеры в XVIII веке французским дамам дарили изящные из слоновой кости или из золота тросточки, которыми они могли изящно почесываться, если их укусила блоха или вошка. Угу. И это было где-то в XVII-XVIII веке. Вот тоже реальность, но тот же домострой. Угу. Скнипы вообще-то вошли в азбуковник. Это существа, которые считалось, что возникли в шестой день творения, и они вполне родственны человеку. Они более совершенны с точки зрения средневекового человека, чем рыбы и птицы. И более того, ведь был пример, который приводился также в азбуковниках, что Моисей, который бьет посохом, у него из-под посоха от этого удара разбегаются эти скнипы, которые рассматривались как существа, тесно связанные с самыми сакральными, божественными явлениями этого мира. Что страшного в блохе? Ну, укусила, да? И опять же, возвращаясь к опыту своей бабушки, которая, в общем, не деревенский человек, а поселковый, но связана с этой культурой, она очень настороженно всегда относилась к частому мытью и считала, что если вот блохи есть, то это не страшно, надо привыкать, потому что все равно где-то они будут с нами сожительствовать. Идея именно в том, что нужно привыкать к тому, что нас все равно окружает, так или иначе. Нет, ну было и такое. Выходили после бани, девушки на полянке, садились около дома и начинали друг другу расчесывать волосы. Тоненькими гребешками. Тоненькими гребешками. Это было одно из больших удовольствий. И разговаривали в это время, о чем хотели. Мне кажется, что баня – это очень показательный пример, в котором вот это единство высокого и низменного в средневековье ощущалось на всем его протяжении. И если мы даже обратимся к повести временных лет, мы найдем там два очень забавных упоминания бани. Казалось бы, даже не вполне каноничных. Апостол Андрей, он же в Новгороде видит, как они там хвощутся и как новгородцы моются в бане. И приходит в ужас, рассказывает об этом, но показательно, что богочестивый летописец, ну, по меньшей мере, 12 века, считал это вполне дозволенной историей для того, чтобы рассказать ее современникам и не противоречащий некоторым представлениям о высоком, да, да, о церковном. Не снижающий образ Андрея. Андрей он не уловил новгородцев в нечестивости. Да. Он удивился только манере, несколько мазохистской, манере мыться в бане. Еще один пример, связанный с баней в «Повести временных лет», мне кажется, тоже очень интересен. Связан он с восстанием волхвов в 1071 году, предположительно, в 1071 году, во время которого Волхв рассказывает княжескому чиновнику о том, как возник мир. Но перед тем, как волхва убивают, он подробно повествует, что он считает правильным. И по его версии, Бог, значит, он омылся в мовнице, и омылся в бане, и ветошку он бросил на землю. Мочалку, говоря. Ну, проще да? говоря, мочалку или нечто похожее на веник, вот нечто, соединяющее в себе и то, и другое, средневековое, опять же, объект, да, банная принадлежность. И когда он бросил ее на землю, то начался спор между Богом и дьяволом о том, кому из этой ветошки создать человека. Удивительная история, которая чем-то напоминает рассказ мельника XVI века Миноккио, фриульского мельника, о котором повествует Карло Гинзбург, итальянский историк, в своей книге «Сыр и черви». Миноккио тоже перед судом Инквизиции, что особенно было пикантно, рассказал, как устроен с его точки зрения мир. И, в общем, он знал, что с ним могут сделать все, что угодно, но он был так убежден в своей правде, в своих убеждениях, что он не боялся последствий. И он сказал, что вот мир был создан как сыр, в котором завелись черви, из этих червей там произошел человек. Нечто похожее мы видим в этом рассказе, но только нужна одна оговорка, что здесь присутствует баня как элемент божественного мира, да? Как то место, Господь где Бог, сам Господь мылся в бане. Да? Но ересь-то начинается только в тот момент, когда появляется спор между Богом и дьяволом, кто из них создаст человека. А в мыльню не ходи борзо после стола или егда человек пьян, но ждем, докуда износится, или 3 или 4 часа после стола. И в мыльне да не пьем, понеже от того великая болезнь печени бывает. Так же и не скоро после мыльни едим или пьем, донде же тело обхолодится. Домострой. сказка. И очевидно, что язычнику киевский летописец приписал не столько языческие, сколько манихейские взгляды на мир, да. Что, в общем, для летописца было тоже одинаково нехорошо. И манихейские взгляды, которые предполагали как раз, что дьявол создает плотское, а Бог создает духовное, и вот это единство образует человека. Но то, что для летописца не было возмутительным, опять же, он включает это в повествование, это вполне такое божественное происхождение мытья, бани как таковой, бани как предмета. А мы вспомним сейчас, что в бане совершались и обряды, в бане мылись супруги, и в бане происходило и зачатие очень часто, и рождение детей. И баня была местом, которое символизировало чистоту. И нужно было, конечно, хранить это место в постоянном порядке, заботиться о нем. И в каком-то смысле это место было показательным для, и для гостей, и для всех остальных. Да? Две реплики. Да. Баня была и местом, где нечистая сила да. погуливала. Угу. Вот, во-первых. А во-вторых, баня была настолько важным атрибутом русской средневековой жизни, что Петр I, который, как вы помните, искал всякие поводы придумывать новые налоги, придумал налог и на баню, да. потому что был уверен, что люди скорее заплатят этот налог, чем откажутся от бани, потому что это место очень важное. Ну вот в этом смысле я бы хотел перевести, может быть, разговор на отношение к телу, к телесной гигиене. Да. Мне кажется, это очень важная тема. И вот здесь есть, на мой взгляд, некоторые принципиальные различия между Древней Русью и Европой. Во-первых, мне кажется значимо, что Древняя Русь не пережила вот готической реформы и перехода к такому телесному восприятию Христа. На Руси не почиталось Божье тело, нет такого праздника, нет обычаев, связанных со стигматизацией, да, то есть вот с появлением стигматов. Нету флагелланства, то есть самобичевания, которое на Западе в 1260-е годы уже возникло, но церковью, правда, тоже не поддерживалось. Надо иметь в виду, что, в принципе, католическая церковь флагелланство также официально не поддержала. Тем не менее, тенденция была очень сильная. И мне кажется, что не было в средние века вот такого настороженного, резкого отношения к телесности, как на Западе в рядах духовенства. Может быть, это связано с тем, что Запад пережил Григорианскую реформу, где, когда духовенству запретили вступать в брак, да, когда телесная чистота священника стала предметом обязательным. И в русской культуре телесная чистота понималась просто принципиально иначе. Да? Монахи-то все-таки тело монаха никто не должен был видеть. Даже перед смертью принято жаловать покойника. Угу. Тело монаха никто не должен был видеть. И при отпевании лицо закрывают монаха. Да. А вот омовение совершалось, ну, как-то там под ряской, в общем, тело видеть. Но монахи угу. это иные. Да. Это иные, да. Это не от мира сего. И с другой стороны, все-таки, вот если мы читаем житие Сергия Радонежского, а я, в общем, с удовольствием часто перечитываю, это просто для меня очень ценный источник по многим сюжетам, обращает на себя внимание, что Сергий не призывает к истязанию тела. Он не призывает к резкому, такому негативному отрицанию тела, даже когда речь идет о монахе. То есть монах, конечно, должен себя испытывать. Но наваждения, которые испытывал Сергий, согласно житию, они, в общем, носят такой духовно-физический характер. Ему являлись дьявол, бесы в литовских шапках. И не только дьяволы и бесы. Животные. И не только животные, которые тоже его искушали. Ему являлись высокие силы. Да, конечно. Ему являлась Богородица, согласно Пахомиеву житию. Так вот, мы можем просто из этого стереотипа представить себе, что образ телесного мира даже в своих крайних проявлениях, всех проявлениях, которые предполагались в монашеской жизни, не был таким строгим. Не был таким строгим, как в ряде ответвлений, скажем так, католического представления о теле. В православии тоже бывали строгости, но эти ответвления не были господствующими. Когда мы читаем житие протопопа Аввакума, понятно, что это текст, призывающий к, в общем, резкому отношению к телу и готовности пострадать. В религии знаменитой юродивых. Это юродивые. Да, это юродивые. Это очень особое явление. Да, еще более сложное явление. Гораздо интереснее в религии Иосифа Волоцкого, который их носил. А он был человек очень взвешенный и умеренный, тем не менее он носил вериги. И ходили они в обуви такой, что во время службы зимой церковь была холодная, неотапливаемая, ноги примерзали к каменному полу, и они отдирали их потом. То есть было и такое. Но, конечно, такого распространения, как на Западе, православие таких вещей не знало. К телу действительно относились с гораздо меньшим отрицанием его, нежели... Надо сказать, что природа и климат все-таки и так достаточно для... Да, над нами достаточно издевались. Испытания. Как я говорила своим студентам, в России средневековая шуба не роскошь, а средство передвижения. А в Сибири сейчас разве это роскошь? Ну вот. Там все, если у вас 25, это... а это было в среднем, в средней полосе России в средние века, 25 зимой и 25 летом, 50 градусов, перепад температур, его же надо пережить. И как, что вы в 25 градусов можете сделать? Надеть курточку и пойти? Теплоизоляция в хате была очень низкой. Да. Так сказал, да. Для этого создавались наличники, например. Они сохраняли тепло. Да, они сохраняли тепло. Это функциональные. И для этого таким невысоким, таким узким был проход в дом. На эту тему тоже есть очень интересное рассуждение у иностранцев. Скажем, Сигизмунд Герберштейн в начале 16 века заметил, что московиты любят небольшой вход, чтобы при входе человек как бы нагибался. Герберштейн делает из этого вывод, с которым, правда, сам же потом спорят, что московиты настолько подобострастны, настолько любят холопствовать перед своими господами, что они готовят себя всегда к этому, и когда входят в дом... Да, они тренируются. Но на самом деле это, конечно, неверно, потому что такой небольшой вход нужен просто для сохранения тепла, и Герберштейн это прекрасно знает. Ну, а это замечательная тоже байка, и кочующая из одной книги в другую о том, что русские очень любят животных. Очень любят животных. На чем основано? Пускают зимой... их к себе в дом. Да, пускают в дом. Но зимой, в мороз, там, в феврале, в 25 градусов, родились ягнята. Ну, куда их? Ну, конечно, в избу. Они же замерзнут. Вот. А русские к скоту, к животным... К скотинушке. Да, очень интересное отношение крестьян, во всяком случае. За горожан не берусь судить, но что такое город, это можно поговорить отдельно. Вы знаете, вот к себе в избу брали, рядом спали, выхаживали. Коровушка-кормилица, лошадь погибла, все, плакать. Вот. Но при этом русскую скотину, у нас был мелкий скот всю жизнь, это тоже отмечали иностранцы, русский скот не докармливали столетиями. Потому что времени на заготовку корма, вот из этих 123 дней, полноценную не хватало. Любимую скотину столетиями не докармливали. И вообще деревенское отношение к скоту, оно, конечно, отличается от городского. Но если там современный городской ребенок выращивал кроличка, а потом узнал, что это вот он этого кроличка и кушает, то, скорее всего, будет истерика, и кроличка не будут кушать. А русский человек выращивал, любил, берег, холил, но резал совершенно спокойно, потому что он для того и выращивал, чтобы резать и есть. Любимую хрюшку. Любимую хрюшку. Возвращаюсь опять к повседневности и да, высокому. Да, обязательно. Это наша тема сегодня, да. Нет, то, что Сергий Радонежский был покровителем кур, это, может быть, явление довольно позднее. Но, да. Но это тоже не случайно. День памяти Сергия Радонежского связан также с традицией особого обхождения кур и птицы домашней, что срослось в некоторую единую традицию уже, вероятно, в позднем Средневековье. Что касается животных, животного мира. Вообще, мне кажется, что к животным действительно относились как к существам, которые, в общем, недалеко отстоят от человека. Да, да, и да. и только церковные запреты ограничивали некоторых животных, отстраняли как бы от человека, особенно в периоды специальных торжеств. Ну, например, конина, да, она запрещена, просто канонически запрещена, ее присутствие запрещено в церкви, в храме. И медвежатина, ее нельзя есть. Очевидно, что для человека, который Но пытается... Ну, а ты сказал бы, что это еще откуда-то от тотемов идет. Я вот с этим как раз хотел подискутировать. Потому что, с одной стороны, очень хочется прямо связать это с язычеством. И кур, которые, значит, тоже под покровительством Сергия хочется связать с язычеством. И крупный рогатый скот с Велесом связать, как иногда делается это. Но, во-первых, есть, опять же, серьезные препятствия для этого в самих источниках. Потому что то, что мы называем язычеством в рамках христианских текстов, это очень часто сконструированное язычество, которое нужно самим христианским текстам для дистанцирования от чего-то враждебного. И это враждебное создавалось, в общем, часто благодаря самой же церкви. И не было оно столь враждебным, чтобы его запрещать. Да? Поэтому, когда мы обсуждаем праздники и праздничные традиции, которые не очень похожи на христианство, не надо удивляться, что церковь смотрит на это, в общем, но сквозь пальцы. Но язычники часто говорят об этом в последнее время. Как бы, да, то, что мы говорим, масленица, это обряд не христианский, но это еще не значит, что для церкви это обряд напрямую языческий и запретный. Да. Так же, как и на Западе, карнавал, в общем, церковью признается, хотя считается явлением скорее демоническим, но этот демонический мир, он ведь и воскрешается для того, чтобы быть потом отрицаемым во время Великого Поста. Да? То есть здесь нету противоречия. Мы создаем этот чуждый мир, чтобы потом показать, что Христов мир действительно подлинный. С другой стороны, вот вы понимаете, проблема в том, что некоторые явления повседневной жизни, они требуют очень осторожного прочтения, потому что каноническое отношение к животным, оно заставляло часто ответственных и богобоязненных летописцев, сказителей характеризовать явление именно так. Да? И когда вот, приведу очень один такой локальный, но, на мой взгляд, интересный пример. Когда в 1446 году Васильевич, великий князь московский, отправляется на богомолье в Троице-Сергиев монастырь. Его там настигает враждебная ему партия Ивана Андреевича, князя Ивана Андреевича Можайского. Боярин Никита Константинович Добрынский настигает князя уже непосредственно у Троицкого собора. Великий князь прячется, а боярин подъезжает взлетает на коне к паперти. И когда он совершает этот, в общем, совершенно неприличный поступок, он подъехал на коне к священнику. Неприличный, просто кощунственный. То летописец очень подробно и с увлечением рассказывает о том, как, сойдя с лошади, боярин упал на паперть, разбился и был как мертвый, и подняли его, и он был бледен, как мертвец, пока его не откачали. Когда мы это читаем, у нас, естественно, должно возникнуть сразу же несколько вопросов к этому тексту. Ну, действительно ли это значимо для истории с поимкой Василия и его ослеплением? Mm-hmm. И, во-вторых, действительно ли это было? Или, да. перед нами вот некоторый штамп, некоторая этикетная формула, которая показывает кощунство боярина в этой ситуации. Он на лошади подъехал к храму и пытался вот уже с лошади попасть непосредственно внутрь. Mm-hmm. В дальнейшем очевидно, что не только эти преступники совершают, в общем, злодеяния, но и великий князь виноват. И когда приезжает сам князь Василий, он ведь не допускает насилия в храме. А великий князь выходит с иконой через южные ворота храма и просит не лишать его зрения. Согласно летописи, он говорит: «Не лишите меня зрения, я готов постричься даже в этом монастыре и остаться здесь навсегда». И заговорщики, они очень аккуратно, деликатно, чтобы не оскорбить храма и не совершить никакого злодеяния. Они говорят: мы не имели даже в мыслях причинить тебе какого-либо вреда, но если мы сейчас возьмем тебя, и если совершим то, что мы хотим, мы поможем нашей стране, потому что Орда требует за тебя слишком большой выход, и так далее, и далее по тексту. Да? Но вот, понимаете, вот когда мы начинаем анализировать такие, в общем, бытовые, казалось бы, реальные сценки, в них культура совершает, в общем, такой трюк. Она заставляет нас недоверчиво относиться к описанию, которое, в общем, кажется вполне буквальным. Да? То есть вышел, да, сошел с коня, упал и лежал как мертвый. Но нужно ли это летописцу, чтобы показать, что совершено кощунство, или ему нужно это, чтобы рассказать о подлинных событиях, мы сказать не можем. Здесь симбиоз высокого и рутинного. В начале нашей программы говорили, перечислили праздники церковные, mm-hmm. то есть кроме вот там дневного цикла, допустим, летнего, о котором мы говорили, был еще календарь «Лето Господне», то есть цикл годичный. Да. Там были праздники, да, там было отношение к церкви, там было посещение храма, там была исповедь. Вот сохранились так называемые поминальные книги, да, и, соответственно, там были перечислены, ну, типичные, скажем так, для священника, как памятка для священника, грехи. И как надо было работать, как надо было взаимодействовать там с прихожанами во время исповеди? Вот что это были за грехи типичные, так называемые? Да? Хотя грехи-то все известны. Да, вот здесь, вы знаете, это вот, ну, название «Покаянные книги» это условно, Арон Яковлевич Гуревич, так сказать, придумал. На Руси их так никогда не называли, но мы их называем уже «покаянными». То есть это списки грехов, вот, памятка священнику. Требники. Очень интересно, mm-hmm. что к разным категориям населения и к разному возрасту, и к разному полу были свои вопросники. Свои подходы даже. Да. Вот у жены вельможи нужно было спрашивать, например, а не пыталась ли она вмешиваться в государственные дела мужа и навязать ему какое-то решение. Был такой вопрос, например. Но это для жены вельможи. Вот. А вот если спрашивали молоденькую девушку, а нужно сказать, что в этих покаянных книгах по откровенности такие вопросы, что диву даешься, откуда же эти монахи знали столь хорошо интимные стороны отношений, вот, то вот девочке молоденькой такие вопросы задавать не следовало, чтобы не наводить ее на мысль, что, мол, а что и такое возможно, чтобы ее не ровен час не просветить на этот счет. Вот. И, конечно, эти книги, мы с ними так вот и в 19 веке, и в 20, вот сейчас недавно вышла еще одна публикация покаянных книг, мы с ними работать пока еще по-настоящему не умеем. Но оттуда можно извлечь массу подробностей о том, какова была жизнь человека на всех уровнях, и на его, так сказать, деловом уровне, и на семейном уровне, и в сфере человеческих отношений, и в сфере интимных отношений, до, говорю, подробностей, которые просто удивляют осведомленность монахов. То есть обо всем этом можно говорить. То есть, значит, иными словами, что еще есть, вот сказали, что мы почти обречены на трудность изучения повседневности, да, но еще да, есть да, вот да. сектора, но плохо изученные. Это уже в 19 веке историки церкви столкнулись с этой проблемой, и две противоположные точки зрения были высказаны уже тогда. Согласно одной, жизнь средневекового воцерковленного человека была близка к канонической, и человек подчинялся тем нормам, которые разрабатывала церковь. Согласно другой, это источник очень далекий от реальности, и ее сейчас поддерживают тоже и филологи, и некоторые профессиональные историки, которые просто показывают, что канонические книги, кормчая книга, содержащая Номоканон, и требники, они переписывались, они действительно практиковались, использовались в богослужении, но никаких сведений о том, как именно это исполнялось прихожанами, у нас нет. И в связи с тем, что воцерковление, в общем, заняло очень продолжительный период в средневековой Руси и было связано с многочисленными препятствиями, можно согласиться с тем, что я лично вот, пока что склонен согласиться с теми, кто скептически относится к возможности на основе этих книг восстановить реальную жизнь человека телесного, гигиену, отношение к греху. Единственное, что я бы вот действительно последовал за теми, кто показывает, как люди делились на социальные категории и на группы, согласно таким книгам. Это все же, мне кажется, ближе к истине, чем вот наши такие сконструированные, выдуманные концепции, которые очень часто никак не соотносятся с реалиями средневекового общества. Да? Все-таки канонические книги предлагают очень четкую градацию населения на четыре категории. На верных, настоящих с верными, и эти категории близкие, на преподающих и категорию, которая близка к преподающим, и на плачущих. То есть люди, которые приближаются к высшему таинству, к Евхаристии, или удаляются от него в зависимости от своих грехов. Конечно, для любого средневекового человека, и в том числе для древнерусского, но разницы между Западом и Востоком здесь, мне кажется, не было, было важно, есть ли у него доступ к причастию или нет. Потому что если он терял этот доступ, то он терял покровительство церкви, он терял заступничество и правопечалование, которое было значимо для России вплоть до середины XVI века, и исчезло, возможно, благодаря Ивану Грозному и тем переменам в церкви, которые... Отлучить от причастия — это страшно. Это было страшно. Реплика. Это было страшно, да. Регулярно есть точка зрения, что регулярное причастие, ну вот хотя бы раз в год, стало постоянным требованием к 15 веку. А до того? А до того оно не было так обязательно, как стало потом. Одну тему хотел затронуть в последней части нашей программы. Это поведение людей и их там повседневность или быт даже, может быть, тех, которые оставались дома, а воины уходили воевать. Вот мы когда говорим о войне, да, то мы, то опять же, геройские подвиги, да, то все. Да, да, да. А ведь и людям, воевавшим, да, нужно было есть, нужно было спать, нужно было как-то вообще существовать как даже людям. Даже вот сам факт, собрать войско, это да, же да, целое, да, месяцы, да, уходили, да, на то, чтобы собрать. А еще же и оставались их жены и дети, которые тоже должны были каждый день, угу, есть и одеваться, и как-то жить. А если жить. Это страда? Нет, ну... Да. Вот это Константин Нет, подождите, Юрьевич ну, занимался, да, здесь есть просто какие-то цифры. Да? Вот, если просто обратиться к цифрам. В среднем до 17 века войны шли полторы на год на Руси. То есть очень редкими были периоды, которые в летописях определяют как тишина. Для человека средневековой культуры тишина – это явление само по себе настолько удивительное, что можно встретить в летописях даже отдельные статьи, которые звучат так. Лето такого-то, бысть тишина, точка. Для современного человека это, в общем, удивительно, да, что тишина была предметом описания. Хотя, с другой стороны, найдите в нашей жизни один тихий день. Да, но тишина здесь понимается как не война, как отсутствие конфликтов, как отсутствие каких-то очень крупных катастрофических событий. В общем, человек средневековый – это человек, который, если и не в катастрофе живет, то он должен быть готов к ней практически всегда. Во-первых, простейшие бытовые катастрофы, да, это смерть близких. Демографический показатель здесь также очень печален для средних веков, потому что 60% младенцев умирало в возрасте до года. Это показатель практически для всей традиционной культуры на русских землях одинаковый. Многие дети не доживали до трехлетнего возраста, хотя продолжительность жизни все-таки была относительно сопоставимой с нашей. Как бы физический человек все-таки, на мой взгляд, мало отличался от нас. А пожары. Еще одно явление. Да? Человек должен быть готовым к пожарам. Известно, что только за конец 14-го, начало 15 века в одной только Москве было более 30 пожаров. Это невероятно много. Это значило, что в любой момент вот загорается дом, да, ветер разносит огонь, и сгорает вся улица, сгорает там, нашими словами говоря, весь квартал. А часто дома ставили очень плотно друг к другу. Человек ведь теряет все имущество. А были очень страшные пожары. Ну, приведу пример. Пожар 1365 года, после которого начали строить новый Кремль. Да, или пожар 1547, 1571 года, пожар 1626 и так далее. Пожары, которые уничтожили, не говоря уже, конечно, об архивах. Это наши с Людмилой Петровной профессиональные страдания. Но вот мы сегодня обсуждаем страдания людей, и очевидно совершенно, что люди теряли все в этих пожарах. Люди выходят на войну. Если человек уходит на войну, он ведь оставляет огромное хозяйство, очень часто несколько детей, жену, родственников по, значит, своей линии, по линии жены, которые принимают из его рук на все хозяйство. Есть совершенно замечательные источники, вот, в частности, в архиве Стокгольма хранится переписка служилого московского человека начала 17 века с его матушкой. Он пишет ей, обращается к ней высокими словами, пишет, что вот госпожа моя матушка, прошу, и дальше он просит, как нужно обустроить хозяйство. Значит, последи там и за моей женой, и за детишками присмотри. Это и... вы называете хозяйство? Это все домочадцы, Людмила Петровна, подмострой героя мы знаем, что, в общем, и для жены дети, и служанки были тоже предметами хозяйствования. Очень старается он убедить мать молиться за его здоровье, естественно. То есть он просит не только о заступничестве в качестве хозяйки, но и о заступничестве в качестве молитвенницы. Это было важно для служилого человека. И не только нательные кресты, не только предметы, которые человек возил с собой на войну, и которые должны были оберегать его от пули, не только заклинания, которые в XVI веке уже наверняка произносились, судя по отреченным книгам. Но и, конечно, молитвенное заступничество родственников. Матери особенно, да. И иногда писали, судя по всему, даже монахиням. То есть трудно сказать, как помогала, скажем, мать-монахиня в хозяйствовании своим детям, но вдовы, например, вдовы, несомненно, принимали на себя функцию мужчины и должны были готовиться к тому, что они занимают положение мужчины. В московской культуре это не столь очевидно, как, например, в Рутении, то есть в Западной России. Там вдова – это был совершенно особый социальный статус. Их приглашали на сейм. Они выступали не просто в качестве заступниц, там, заместителей своих мужей погибших, но в качестве, по сути дела, глав своей семьи. Они привозили туда детей и могли даже координировать их решение на вот этом представительном собрании. В России этого не было, поскольку не было самих представительных учреждений, но женщина, и об этом свидетельствуют и переписка, и акты, становится самостоятельной хозяйкой, и если муж погибает или надолго исчезает на войне, она принимает на себя, как и предписывает домострой, все то, что до нее делал мужчина. На мой взгляд, в этом смысле домострой это очень востребованный источник. Я иногда в шутку задаю студентам на своих семинарах вопрос, вот с точки зрения домостроя, кто в семье главный? Они начинают спорить, там один говорит женщина, другой говорит, значит, мужчина. Они, значит, естественно, находят аргументы, что скорее мужчина, чем женщина. А потом я в шутку же говорю им, вообще-то, если почитать домострой внимательно, то оказывается, что главный в семье домострой. И если эта книга стоит на правильном месте, и ее в нужный момент прочитать, то то, что говорит муж или то, что говорит жена и то, что они думают себе правильным, это вовсе уже не важно, потому что есть эта книга, и эта книга может помочь вести хозяйство, даже когда нету хозяина. Прежде всего, иметь страх Божий и пребывать в телесной чистоте, как выше уже указано было. Поднявшись с постели, умывшись и помолясь, слугам работу на весь день указать, каждому свое. Кому еду на день готовить, а кому хлебы печь, ситные или решетные. Да и сама бы хозяйка знала, как сеять муку, как квашню затворить, замесить, и хлебы скатать, да испечь, и кислые, и пышные, и выпечные, а также калачи и пироги, и меру и счет знать во всем. Домострой. Что такое русская деревня XVI века? 2-3 дома. Это уже хорошая большая деревня. Вот туда приехал какой-нибудь фон Штаден. Приехал, мужчины за вилы, за топоры, их перебили, этих 2-3 хозяев. Все, что оттуда можно было взять, опричник взял, на свои сани погрузил, а дети и женщины разбрелись по дорогам. Все. Все. Запустение было страшное после опричнины. Вот, да. Северо-западные регионы России показывают, что более 90% имений оказались пустыми в ряде регионов. Да. А теперь вот представьте себе ситуацию вот смуты. Значит, последствия, в общем, частично опричнины. Да. Даже, вот, даже отстраняясь от того, что это последствия. Угу. Пришли... Позвали мы шведов, чтобы восстановить порядок. Шведы пришли, им не доплатили. Что начали делать шведы? Мародерствовать. Что значит мародерствовать? В тот же самый крестьянский дом, где нет ничего лишнего. Они пришли и забрали необходимое. Угу. Почему города стали объединяться и поднялось все это народное движение? Ну, потому что солдаты в завоеванной земле ведут себя разрушительным и гибельным для местного населения образом. А воевали мы постоянно. И тут не могу, простите, не провести аналогии с современностью. Несмотря на все те ужасы, в современных войнах мирного населения гибнет все больше и больше по сравнению со средними веками. Да, это статистика военного времени. Да, тогда хотя бы были голодные, холодные, но живые. Угу. А сейчас уже и не живые. Ну что ж, я благодарю наших гостей за очередную столь содержательную и важную беседу. Ну а с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся, как всегда, ровно через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю, в поисках истины. Всего доброго.